Ставинский заметил, как желваки заиграли на ее скулах. Он видел, с каким трудом она себя сдерживает. Он вдруг почувствовал что-то близкое к тому, что уже переживал на Плутоне, когда он видел бездну в ее глазах, и ему стало трудно дышать. Да, почти выдохнул он, и дурнота отступила. Элла сдвинула брови. «Я хочу знать правду», — сказала она. Командор посмотрел на нее снова. Суровое лицо девушки казалось сделанным из мрамора. Элла была очень бледна. Она ушла от него подальше, села на мягкую подставку у двери. Он пытался понять, что с ней происходит. Он боялся обозлить ее еще больше и заметил, как она старается отойти подальше от него. Девочка понимает, что может повториться то, что случилось с ним на Плутоне. Светлана права. Эл знает, что может воздействовать на других. Командор решил, что разумно не прятать правду. Так у нее будет меньше поводов злиться. «Я участвовал в исследованиях только тогда, когда был на Марсе. Потом я отвез данные на Землю». «Этим все закончилось», — сказал он. «Ничего толкового они не нашли. Изменение биологической матрицы и психологических характеристик, биологический состав клеток — это еще не основание для того, чтобы считать тебя опасной. Подобное происходит со всеми, кто долгое время пробыл в космосе. С тобой, в случае особенный, ты была почти ребенком. Аномалии могли возникнуть в силу возраста. Причиной тому катастрофа. Никто тебе не винит, Эл. Ты делала, что могла, спасала экспедицию, и я тебе верю. Остальное – последствия. Я горжусь тобой. Я участвовал в исследовании, потому что чувствую ответственность за тебя. Я послал тебя туда. Единственное, что осталось загадкой, это так называемый эффект аккумулятора. Неумеренное накопление энергии твоим организмом. Что не свойственно людям, как ты сама понимаешь. Аномалия, которая требует изучения. Если эффект пройдет с возрастом или по возвращении на Землю, то никто не посмеет требовать дополнительных исследований. Космос — это космос, мы мало знаем о жизни там. И Светлана настояла на том, чтобы тебя вернули. Ты должна благодарить ее, а не ссориться с ней. Она действует как ученый. Она уверена, что реабилитация возможна. Элла прямо молчала, командор продолжал. Видишь ли, она сделала предположение, что твой организм нуждается в энергии, потому что идет какой-то процесс. Посторонний процесс, Эл. Больше всего человек тратит сил на адаптацию. И простые жизненные функции не требуют таких затрат. Есть в тебе что-то, о чем ты не подозреваешь. Это гипотеза, и иной пока нет. И на самом деле я не склонен обвинять тебя в шпионаже, в измене и прочих грехах. Не с твоей прямотой так поступать. И более того, я против этих обвинений. Но то, что ты скрыла что-то о катастрофе, мне очевидно. Я очень много летал, Эл. Надо быть почти полубогом, чтобы выжить там, где выжила ты. Я допускаю, что вас спасли, потому что у тебя был контакт. А Лондер был тебе больше всех симпатичен. Я превратил это в официальную версию. Мое намерение было на этом завершить расследование, но Тобос не единственная проблема, как выяснилось. Командор был прав. Вопрос лишь в силе его уверенности в том, как он использует свои догадки. От этого у нее возникло желание не только молчать о табуцах, но и вообще попытаться увести разговор от этой темы. Ставинский хотел ее успокоить, но понял, что прежние способы не годятся. Элла сейчас формально уже не находилась под его командованием, она подчинялась ему просто из уважения. Командор рассудил, что если он не направит ее теперь, потеряет контроль над ней, никакая сила не удержит ее от предстоящих глупых поступков. Повинуясь старой привычке, он мысленно остановился, чтобы эмоции и мысли не запутали его. Командор был готов к такому разговору давно. Он неминуемо состоялся бы, если не теперь, ну, может быть, чуть позже. Она бесспорно имела право знать об исследованиях с самого начала. Он разделял ее недовольство, хотя понимал, почему от нее скрыли сами исследования и их результат. Эл пришла в ярость, что не свойственно ее натуре. Действительно, с ней что-то происходит. Плоды этого шпионажа от медицины были ничтожны. Человека нужно исследовать в условиях Земли, чтобы установить экзотические свойства. Марс для получения таких данных не подходит. Заключить, что она не человек, никто бы сейчас не решился. Единственный разумный выход, который он видел, — продолжение исследований на Земле. Правда, для этого согласие Эл теперь было обязательным. Исследования носили бы научный характер, без цели ее в чем-либо обвинить. Светлана проявила азарт ученого, что нравилось Ставинскому. Ей была интересна Эл не как его воспитанница, а как человек, переживший катастрофу далеко от Земли. По ее мнению, Эл была уникальным случаем, который требовал всестороннего исследования. Светлана убедила его, что исследование надо вести лично ей, и их знакомство с Эл – часть этих исследований. Она ждала доверия и участия, а получила грозный отпор предполагаемой пациентке. В чем Светлана сделала ошибку? Инициатором конфликта, по его мнению, была Эл. Переутомление и психологический кризис довели ее до срыва. Тут командор ошибался. Он был убежден, что реакция Алика – это неожиданность для Светланы Бернс. Командор готов был настаивать на примирении и пустил бы в ход свой авторитет. Приказать он сейчас не мог. Оставалось убедить Эл, используя самые разумные аргументы. Ставинский выдержал свою паузу и перешел к процедуре убеждения. «Давай рассудим здраво. Исследований тебе не избежать. Тебя с этим условием пустили на Землю. И только тут есть лучшее средство и нужная среда. Тебе самой хочется знать правду. Наверняка. Если Светлана тебе не по вкусу, ну пусть будет другой врач. Но тогда мы не сможем контролировать ситуацию. Я говорю «мы», потому что я перед тобой виноват. И я тайком участвовал в экспериментах. Сознаюсь. И если возможно, прошу простить меня за то, что скрывал так долго. Повторяю, я за исследование. Представь, что тебя исследовали и сделали заключение посторонние люди. Я не поручусь, что они будут беспристрастны. Если будет отрицательный результат, то тебе грозит навсегда покинуть Землю, Эл. Если тесты проведет доктор Бернс, я хотя бы смогу повлиять на ход событий раньше, чем результат будет обнародован. И я берусь вытащить тебя из этой ямы, пусть мой авторитет даже частично пострадает. Мне важен твой талант, а не твои биологические нюансы. Разбирайся с ними сама. Подождите, командор, остановила его Эл. Я хочу понять, какую цель или цели вы преследуете. Вставая на мою защиту, вы делаете мне честь, но мотив я не могу понять. Пауза Ставинского дала ей шанс остановиться. Эл вроде бы остыла. Она ощутила, как гнев схлынул, а тело стало греться. Как кожа покрылась испариной. Надо было уходить. И она почувствовала, что нужно закончить разговор, задала последний важный вопрос. Ставинский этого вопроса не ждал. Видимо, потому что считал, что стремление Эл в космос – это единственное желание. Причем здесь его мотивы. Зачем ей это знать? Он считал, что рано посвящать ее в его планы. Возраст был не тот, и опыт был еще слишком мал. Она взвинчена от нарастающих проблем. Вопрос о мотиве смутил командора. Причин много, отговорился он, и считаю, что они не слишком важны сейчас. «Я так не считаю», — заявила Эл. «Все, с кем я соприкоснулась в этой истории, с катастрофой и Галактисом, имели определенный интерес, и я не хочу, чтобы меня использовали». «Это, моя дорогая, твоя плата за капитанские знаки и вранье о прошлом», — заявил Ставинский безапелляционно, чтобы остановить ее возражение. Эл криво усмехнулась. «Значит, на Марсе вы мне не поверили». Смолчали. «А я-то думала, что в будущем люди станут возвышеннее, чище. Значит, я ошиблась». «Но вы не ответили на мой вопрос. Каков ваш мотив, командор?» Ее настойчивость задела его. «Давай договоримся», — сказал он сурово. «Мы оба преследуем свои цели. И, надеюсь, благородные, давай оставим эту тему. Мои мотивы — это мои личные соображения. Тебе их не понять в силу возраста и отсутствия опыта». Эл подняла одну бровь, бросила на Ставинского колючий, полный сарказма взгляд и заявила. «А все решается просто. Я не соглашусь на исследование и уйду в отставку. И отправлюсь домой. У меня будет другое будущее, не то, которое вы для меня домыслили, или кто-то еще». Ставинского обдало холодной волной. «Что? Как?» Его грозные вопросы разнеслись эхом по кабинету. «Я сделаю, как сказала. Этим я решу целую массу вопросов. И прекращу цепочку неурядиц, причиной которых я была». Командор впился в нее взглядом. Эл была готова лезть в драку, даже если будет одна против всех. Ее решимость он знал и испытывал много раз. «Значит, сбегаешь», — неожиданно заключил он. «Позволю знать, ты немедленно исчезнешь или дождешься конца беседы». «Боюсь, беседы у нас не получается, командор. Слишком много эмоций у вас, у меня. Я опасаюсь очередных домыслов в свой адрес, а вы не хотите сказать мне правду. Так мы только поссоримся. Единственный выход – сказать друг другу искренне о своих намерениях. Или остановиться каждый на своем. «Хорошо», – уже раздраженно согласился Ставинский. «И что ты хочешь услышать? Какую цель вы преследуете, помогая мне? Свою чрезмерную одаренность в ваших глазах я уже не слишком верю. Каков мотив?» Ставинский грохнул кулаком по подлокотнику кресла и заорал. «Да кто ты такая, чтобы допрашивать меня? Хочешь выжить, слушайся и делай, что тебе говорят!» Он еще что-то говорил, когда его вдруг озарило. «Галактис! Ему нужен Галактис!» Откуда пришла эта мысль, она не знала. «Ни тени сомнений!» — осторожно сказала она сама себе. «Не будем продолжать!» — успокаивающим тоном продолжила она. «Извините за резкость. Я прошу отпустить меня. Мне бы не хотелось ссориться с вами, командор, хотя я не до конца вас понимаю. Разрешите мне уйти?» «Иди», — сухо сказал командор и понял, что она упрямится и бесполезно припираться со взбалмошной девчонкой. Вот чего он не смог из нее выбить.